Он сентиментален, очень любит детей. Он обаятелен и ненавязчиво любезен. Это суммировали многие газеты при оценке Джорджа Герберта Уолкера Буша, родившегося 12 июня 1924 года в штате Массачусетс в богатой семье, принадлежащей к одному из старинных родов Америки. Буш считается преуспевшим американцем, и это важно для политической биографии. Его отец Прескотт Буш был видным бизнесменом и политиком. Он представлял американцев в Сенате от штата Мэн, где сейчас находится имение Буша, оцениваемое в 1,5 миллиона долларов. Мать Буша Дороти, дочь известного в прошлом американского банкира Уолкера. Важный этап в личной биографии Буша — Вторая мировая война. Это также его актив, он ее ветеран. Именно в день своего 18-летия он пошел в армию, став самым молодым летчиком военно-морской авиации Соединенных Штатов Америки. Он совершил 58 боевых вылетов, в последнем из которых его самолет был сбит японским зенитным орудием и упал в океан. Буша подобрала американская подводная лодка, в то время как его напарник погиб. Поэтому он счастливчик, а для суеверного американца и это многое. После того, как Буш окончил экономический факультет престижного в Америке Йельского университета, началась его политическая биография. До этого он некоторое время занимался предпринимательской деятельностью, но после того, как в 1959 году он перенес штаб-квартиру своей компании в Техас, в Хьюстон, пошла уже только чистая политика человека, примкнувшего к республиканцам. Вначале член Конгресса, причем в 1966 году его признают самым примечательным новым конгрессменом года. Лестница начинает расти. Представитель Соединенных Штатов Америки при Организации Объединенных Наций, председатель Национального комитета Республиканской партии, посол в Китае, шеф Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки. В 1979 году Буш выставляет свою кандидатуру на президентских выборах, но проигрывает в рамках отбора среди республиканцев Рейгану, который вскоре предложил ему пост вице-президента, который Буш и занимал 2 срока подряд. Все эти биографические данные отметила американская печать 27 сентября 1988 года, сразу же после дебатов Буша с Дукакисом в Уинстон-Салем. До выборов оставалось еще больше месяца, но в этот день политическая судьба Буша казалась уже предрешенной. Он будущий президент Соединенных Штатов Америки. Он и стал им, выиграв у Дукакиса по солидному количеству очков. Человечество накапливает знания так быстро, что возникает проблема хранения информации. Неумение вовремя отыскать нужные научные данные обходится Соединенным Штатам Америки ежегодно более чем в 1 миллиард долларов. На помощь должна быть призвана современная техника. День мира, 27 сентября 1960 год. 27 сентября 1988 года Соединенные Штаты уже экономят этот миллиард, вложив многие другие в сферу научно-технической революции. В жизнь и быт американцев вошел компьютер, буквально прорезав страну по вертикали и горизонтали. Он вошел в науку, производство, школьную библиотеку, кассу торгового центра, подключился к телефону, телевизору, выдавая из банков хранения широкие потоки информации. Появился он и на столах журналистов, предоставив им возможность делать молниеносные экскурсы в историю не только 30-летней давности, но и гораздо более глубокую. Когда я писал в Вашингтоне эту главу, у меня не было под рукой увесистого тома «Дня мира второго». Но именно компьютер в библиотеке Конгресса помог мне буквально за считанные минуты отыскать не только издание 1960 года, но и Горьковский день мира первый, так же быстро сделать.